Глава 48. А потом Глеба перевели в отдельную палату. И опять ему было некоторое больничное развлечение — переезд. Опять была каталка, опять сестра Люба, приводившая в движение это вечное транспортное средство, опять больничный коридор, подскоки на стыках, вереница окон и пластмассовые плафоны под потолком, в которых не было души. И были мысли, самые пестрые и разнонаправленные, сшибавшие друг друга в его изувеченной голове. Персональная палата? Бесплатно. За что такая почесть? — удивлялся Глеб. В наше-то корыстное время, когда чирий на любимом месте бесплатно не вскочит. Должно быть, случай мой уж больно любопытен. Был человек здоровым, работал, любил, скакал по жизни на белом коне. И вдруг сразу того. На моем поучительном примере кого-нибудь когда-нибудь вернут семье, работе и жаждущим объятий женщинам. Серьезная медицина, должно быть, включилась, большая наука. А может, не поэтому? Может, потому что меня просто-напросто везут умирать? Чтоб сделал я это тихо, мирно, чтоб в отдельном боксе пускал себе последние пузыри и никому не мешал, не нервировал остальных. Кому такое удовольствие тоже со временем предстоит? Поэтому? Да-да, скорее всего, поэтому. Знаем мы этих благопристойных хитрованов-врачей, что они, что попики, ложью питаются. А палата, — отметил он, — досталась ему неплохая. Высокие стены, большое окно, зеленые, почти не выгоревшие занавески, свой туалет, свой душ, и в нем совсем даже немного тараканов. Так ночью от внезапно зажженного света шуганется спиток, и не больше. Люба сообщила по секрету, что до него в палате отхаживали какого-то известного искусствоведа, и что аура, слова-то какие знала, здесь хорошая, парфюмом пахнет от этого. От Гуччи. Все было так. Но с самой первой ночи в палате мысль «все равно сдыхать» накрепко застряла в его еще просветленном сознании. Улучшения в себе он не наблюдал. Какое нахрен улучшение, когда речь пропала вовсе? Все чаще вспоминал веселенький юморок соседа-большевика и с отчаянием с наступавшими ночами безвыходными слезами понимал. С ним то же самое, что с ними, и его шарик катится в последнюю лунку на безмятежный вечный покой. А потом он вовсе смирился и притих. Врач Савин пытался с ним спорить, убеждал, что все еще выправится. Наладится речь и вернется здоровье. Глеб не очень-то ему верил. Пустые считал он слова. Савин, конечно, добрая душа, и по форме внушает мне то, что обязан. Но по сути его речи похожи на то, чем раньше утешали отходивших терапевты старой школы. «Будем надеяться», — говорили они даже тем, кому через четверть часа предстояло заключительное познавательное путешествие в морг. Не знал одного, сколько ему осталось. А знать бы надо было позарез, чтобы успеть распорядиться и закончить. «Чем распорядиться в семье, что закончить?» Приходило на ум Глебу, и тотчас же под раненой его голове всплывал холодный безжалостный ответ. Распоряжаться в сущности было нечем, и заканчивать нечего. Есть Людаша, есть теща. Они сами все сделают, распорядятся и завершат. Он был физиком, агностиком. Свой неизбежный финал принял бы в конце концов спокойно, с философским смирением, а к идее загробной жизни отнесся бы даже с одобрением в том смысле, что был согласен вечно струиться молекулой во Вселенной. К последней своей остановке Глеб, словно поезд дальнего следования, подкатил бы солидно и без суеты, если бы не одно оставшееся «но». Это «но», эта сладко-мучительная мысль не давала ему покоя. Бывает так, что многие смыслы, которыми живет человек, перед гибелью сужаются всего в 2-3 мысли, неотвязно преследующие голову, а то и вовсе в одну единственную и последнюю, но перевешивающую значимостью многие важные другие. Так, по-видимому, произошло с Глебом. Глеб мечтал о встрече с Сашенькой. Сын. Сделать бы сына. Успеть бы. Теперь, на рубеже приближавшегося ухода, главный смысл того, что она обещала ему в парке, мог бы сделаться для него желанным и ослепительным финалом всей утекавшей жизни. Он мечтал об этом всей душою, но понимал мозгами, что осуществление мечты теперь, наверное, невозможно. Какой женщине нужен немой и слабый, на дрожащих ножках, отец ребенка, которому, теперь уж ясно, не хватит ни времени, ни сил, чтобы поднять, сопроводить и вытолкнуть мальчугана на поверхность жизни? Позвонит ли она вообще? Вполне имеет право не звонить. Даже лучше, чтобы не позвонила. Он перемучается. Забудет, потом умрет. Все произойдет естественным путем через печь с веселым дымком и немногих собравшихся на горькие поминки. Она позвонила. Конечно, он обрадовался. Конечно, подпрыгнуло и застучало в нем немолодое сердце. Но даже нормально переговорить с ней по телефону он, черт возьми, не смог. В ответ на ее нетерпеливые смски «Когда прийти, скучаю, хочу видеть», он, еще плохо сгибавшимися после наркоза пальцами, послал ей свою. Одно, короткое, как выстрел, слово «жду» при трех восклицательных знаках. Ответ, на который он рассчитывал, мог сделать его абсолютно счастливым, противоположный или никакой, вогнать во мрак хуже смертного. «При первой же возможности», — незамедлительно ответила Сашенька, и Глеб возликовал. Живое в нем все еще отчаянно сопротивлялось небытию. Появилась причина, ради которой стоило бороться и длить существование. Но спроси он себя сурово и просто: «Зачем?» Ответить бы не смог. «При первой же возможности», — повторял он ее слова, — «при первой же возможности». Как нельзя лучше подходили они к тому, о чем он, расстававшийся с жизнью, все еще продолжал мечтать.